Ричард огляделся. В самом деле похоже на конюшню. Но неужели лошади живут под землей, или от конюшни не для лошадей? На стене был какой-то знак, похожий на латинскую букву «С» или на змею в окружении семи звезд. Дверь осторожно ощупывала свою голову, словно сомневаясь, что с ней все в порядке. «О!» — выдохнула она. «Темплиарка! Я умерла!» «Нет», — сказала охотница, — «а жаль». Охотница помогла ей подняться. «Что ж, ведь он нас предупреждал, что вино крепкое». Сонно пробормотала дверь, и вдруг, в одну секунду, сон как рукой сняло. Она схватила Ричарда за плечо и в ужасе указала на символ на стене — змейку в окружении звезд. Дверь охнула и затравленно огляделась, словно мышка, ненароком попавшая в комнату, полную кошек. «Серпентина!» — воскликнула она. — Это герб серпентины. Ричард, бежим, надо убраться отсюда, пока она нас не заметила. Серпентин — озеро в Гайд-парке, созданное в 1730 году и получившее название из-за своей извилистой формы. Серпент-змея. — И ты думаешь, дитя мое, что можно оказаться во владениях серпентина без ее ведома? Послышался вдруг сухой шелестящий голос. Дверь отступила назад и прижалась к стене. Ее била дрожь. В раскалывающуюся от боли голову Ричарда пришла мысль. Он впервые видит дверь в таком ужасе. Серпентина стояла в дверях. На ней были белые кожаные сапоги и белый кожаный корсет, вокруг которого пенилось белое кружево и шелк. Казалось, это был когда-то свадебный наряд, только с тех пор кружево изорвалось и посерело. Она была выше их всех. Седые волосы, зачесанные наверх, касались притолки. У нее было властное лицо, тонкие губы и пронзительный взгляд. Она смотрела на дверь, и было видно, что она принимает этот страх как должное. Она уж давно привыкла, что ее боятся. Ей это даже нравится». «Успокойся!» — бросила охотница дверь. «Но это же серпентина! Одна из семи сестер!» — прошептала дверь. «Seven Sister» — буквально «семь сестер» — станция метро и место в Лондоне, получившее название от семи древних вязов, посаженных по кругу. Предполагает, что это могло быть местом языческих жертвоприношений — позже заменены пирамидальными тополями. Серпентина вежливо склонила голову и подошла к ним. Из ее спины показалась худая женщина с длинными черными волосами и резкими чертами лица. На ней было черное платье, утянутое в талии. Женщина молчала, серпентина приблизилась к охотнице. «Когда-то... очень давно охотница мне служила, — сказала серпентина и провела белым пальцем по карамельной щеке охотницы, любовным собственническим жестом. — Тебе удалось сохраниться лучше, чем мне, — проговорила она. Охотница опустила глаза. — Ее друзья, мои друзья, — объяснила серпентина. — Ты дверь? — Да, — еле слышно ответила девушка. Во рту у нее пересохло. Серпентина посмотрела на Ричарда. Он явно не произвел на нее впечатлений. — А ты кто такой? — холодно спросила она. — Ричард. — Я серпентина, — милостиво сообщила она. — Я так и понял, — ответил Ричард. — Вас ждет завтрак, — сказала серпентина. — Если, конечно, вы хотите прервать свой пост. — О, нет, — простонал Ричард, а дверь промолчала. Она по-прежнему прижималась к стене и дрожала, как осенний лист на ветру. Дверь понимала, раз охотница притащила их сюда, значит, она уверена, что им здесь ничто не угрожает. Однако страх по-прежнему не отпускал ее. — Что на завтрак? — спросила охотница. Серпентина посмотрела на женщину с осиной талией. «Что на завтрак?» — повторила она вопрос охотницы.